Глава 61. Этого никак не доказать. Они запросто могут оказаться лгунами. Нельзя им верить. Никто и никогда не применял такого способа лечения. Только красные одежды. В них наше спасение. Брызгая слюной и подпрыгивая при каждом слове, кинулся в атаку барон Бертольд Эодор. Но тут поднялся с места отец Бенедикт, сложил ладони на груди и начал говорить. Так, как он умеет. Сперва тихо и вкрадчиво, но постепенно его голос усиливался, набирая мощь и заполняя собой все пространство. Даже обитые тканью стены не могли его заглушить. «Являясь хранителем веры, я с честью несу знамя церкви на протяжении своей жизни. Никто не смеет обвинять меня и моих друзей во лжи. Данной мне властью отлучаю вас!» Храмовник резким движением ткнул пальцем в лекаря. «От участия в мессах! До покаяния перед моими братьями, или пока Всевышний не обрушит свой гнев на вас. Да будет так!» Отец Бенедикт поднял обе руки вверх, и от этого резкого движения всколыхнулся воздух. Задрожало пламя множества свеч, и даже я невольно поежилась. Создалось впечатление, что Всевышний лично услышал и принял слова храмовника. Барон схватился за грудь, и глаза его расширились от ужаса. Но, благо, он перестал выкрикивать обидные слова и всячески смущать присутствующих. «Расскажите нам, будьте любезны, что открыл вам Всевышний?» Обратился к отцу Бенедикту тот человек, который первый задал вопрос. Дальше разговор пошел в более мирном ключе. Служитель церкви в подробностях рассказал официальную версию произошедшего. Затем, оголив руку, продемонстрировал три еле заметных шрама. И закончил рассказ тем, что переболевшие оспой, то есть имеющие отметины на теле, повторно ей никогда не заразятся. После чего замолчал, давая возможность обдумать его слова. «Правда ли, истинные господа, что вы самолично излечили людей в ваших поместьях?» «Всевышний тому свидетель. Болезнь у всех сопровождалась небольшим жаром. Но продолжалось это недолго, буквально один день. Исключение коснулось только госпожи Петры Томской. Ее Всевышний испытывал более продолжительным недомоганием. Но, как видите, сейчас она полностью здорова». Адлар отвечал совершенно спокойно, будто мы не на приеме у короля находимся, а на своей лужайке качаемся на качелях. «Но как узнать, что болезнь вас не коснется? «Это вам решать, но мы можем пройтись по кварталу с больными. Пожать им руки и поесть одной ложкой. Всевышний нас защитил раз и навсегда», — ответил Адлар в той же уверенной манере. Затем лекари, а мне казалось, что именно они и приглашены для изучения нашего феномена, стали расспрашивать тщательно и просить вновь описать саму процедуру. Адлар с готовностью рассказал про мыло, защитные маски, отвары целебных трав и изоляцию каждого из нас, добавив, что на время прививки в доме оставались только переболевшие оспой слуги. После все замолчали и перевели взгляды на его величество. Тот, подперев голову ладонью, пребывал в глубокой задумчивости. Взгляд был устремлен на столешницу, но, сдается мне, мыслями он погрузился в проблему выбора. Пауза затягивалась, но никто не решался ее прервать. «Я все услышал. Мне нужно время все обдумать». «Вы?» — он махнул шелковым алым платком в нашу сторону. «Можете быть свободны». А вот голоса ему Всевышний пожалел. Его Величество обладал высоким, почти женским голосом с писклявыми нотками. И после того, как он открыл рот, все впечатление о его красоте испарилось. По крайней мере, у меня. Мы встали, поклонились и вышли за двери. На выходе нас остановил секретарь короля и сообщил, что несколько дней нам запрещено покидать столицу. «Вот это новость! То в столицу нельзя, то отсюда нельзя. В какое непростое время живем?» «Домой?» — усаживаясь в карету, спросил Адлар. «Вы — да, а я поеду к своим. Вас с собой не приглашаю. Обмануть моих братьев будет посложнее, чем его величество», — усмехнулся отец Бенедикт, и мы сразу ему поверили. А уж мне и подавно нечего делать в логове храмовников. Добрались до дома Адлара, а святой отец поехал дальше. Сказал до вечера его не ждать. «Чем займемся? Мы стояли на улице и обозревали прекрасный парк возле дома родителей Адлара. «Воспользуемся ситуацией. Нам надо найти мастера по каретам, запатентовать их, сварить настоящее мыло. Надеюсь, уж в столице мы найдем жир. Кроме того, давайте наладим выпуск ароматных масел. Есть у вас такие?» «Конечно, есть, но их привозят из южных стран, и стоят они гораздо дороже золота». «А в моей книге имеются рецепты по их изготовлению. Оспа рано или поздно отступит, и люди вернутся к прежней жизни. Поэтому чем больше мы успеем подготовить новинок к этому времени, тем богаче станем в будущем». Я как рассуждала? Ожидание ответа из дворца подобно пытке. Что решит король? примет ли нашу сторону, оставит нас в столице навсегда или в очередной раз отправит на высылки. Да мы с ума сойдем в ожидании. А работа – лучшее отвлекающее занятие. К тому же болезнь нам не грозит, и мы можем без страха за свою жизнь посещать любые места. Зашли в дом и, разыскав маму Адлара, рассказали, как прошел визит во дворец. Она же с горячностью поведала, как проводила время с малышкой Кати. «Мы бросали щепки, долго осматривали дом, примеряли украшения и наряды, договаривались, какие платья будем шить и чем украшать. Ребенок, я словно сама помолодела рядом с Кати». Матушка Адлара улыбалась во весь рот. «Я вот что подумала. Не стоит вам затягивать со свадьбой. Давайте прямо сегодня объявим о вашей помолвке. А зимой и поженим вас. Хотя нет, к зиме не успеть. Разве что к следующему лету». Хитро глянула она на нас. «Матушка права. Между помолвкой и женитьбой должно пройти время. Но решение за тобой. Я не тороплю». Адлар, видимо, опять вспомнил про свое опальное положение. «Если вы считаете, что так лучше, значит, так и поступим». Мне и самой не терпелось всем объявить эту новость. Эх, увидеть бы лица тех дам, что шептались и рассматривали нас в кабинете перед королевскими покоями во дворце в тот момент, когда они узнают новость. Ну да ладно. «Как я счастлива!» — смахнула слезу мама Адлара и потребовала к себе слуг. «Берегись, столица! Тебя ждет убойная новость! Барон Адлар Корн женится!»